Сент-Джеймс не понимал, как в исчезновении ребенка можно находить какой-то смысл помимо самого, что ни на есть, чудовищного. Религия, по его мнению, никоим образом не объясняла ни тайн, ни страшных жестокостей, ни жизненных противоречий. Он сказал, перед своим исчезновением Шарлотта, по всей видимости, находилась в компании другого ребенка. Что вы можете рассказать мне о девочке по имени Бретта? Мало что и мало что хорошего. Неуправляемая. Из распавшейся семьи, судя по болтовне Шарли, ее мама больше интересуется танцами диско, чем жизнью Бретты. Она подает Шарли плохой пример. Это девочка. В каком смысле она неуправляемая? Гораздо на озорство. И постоянно вовлекает в него Шарли. «Бретта — сущее наказание», — объяснила миссис Магуайр. «Она таскает конфеты у торговцев на Бейкер-стрит. Проникла без билета в музей мадам Тюссо. Фломастером написала свои инициалы в метро. Она учится вместе с Шарлоттой?» «Так и есть. Мисс Сиф и мистер Алекс так плотно расписали дни и вечера Шарли, что единственная возможность найти подружек — в школе святой Бернадетты». «А где же еще Шарли могла бы с ней общаться?» — спросила миссис Магуайр. «Фамилии этой девочки она не знает», — сказала домработница, продолжая отвечать на вопросы Сент-Джеймса. «Она еще с ней не встречалась, но готова поспорить, что мамаша у нее иностранка. И живет на пособие по безработице», — добавила она. «Танцует всю ночь, спит весь день и без тени смущения принимает помощь от государства». Сент-Джеймс вдумался в этот новый, тревожище странный факт из жизни юной Шарлотты Боуэн. Его семья знала имена, адреса и номера телефонов, а, возможно, и группу крови всех его детских друзей и их родителей. Как-то он высказал свое недовольство столь пристальным изучением его знакомств, и мать объяснила ему, что подобное внимание и одобрение — святая обязанность всех воспитателей. Так как выполняли свои обязанности по воспитанию Шарлотты Ив Боуэн и Александр Стоун? Задался вопросом Сент-Джеймс. Миссис Магуайр, похоже, прочла его мысли, потому что сказала, «Шарли постоянно занята, мистер Сент-Джеймс. Мисс Ив за этим следит. По понедельникам после школы девочка ходит на урок танцев. Во вторник — к своему психологу. В среду у нее музыка, в четверг — игры в школьном дворе. В пятницу она отправляется прямиком в офис к мисс Ив, где проводит остаток дня. С друзьями она может общаться только в школе, а там за ними следят добрые сестры, так что беспокоиться не о чем, по-видимому. Так когда же Шарлотта играет с этой девочкой? Когда может улучшить момент? В игровые дни в школе, перед своими индивидуальными занятиями, дети всегда находят время для дружбы. А по выходным? Выходные Шарли проводят со своими родителями, объяснила миссис Магуайр. Или с ними обоими, или с мистером Алексом в одном из его ресторанов, или с мисс Ив в офисе на Парламент-сквер. Выходные — семейные дни, сказала она, своим тоном подкрепив незыблемость данного правила. Словно угадав мысли Сент-Джеймса, она продолжала. «Они заняты. Им следовало бы знать друзей Шарлотты. Им следовало бы знать, чем она занимается, когда не с ними. Им не всегда есть дело до этого, и так уж повелось. Прости, Господи, потому что я не понимаю, как они сами себя простят».